4. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Евгений Гурвиц и постоянный гость программы «Слово для мира и леса», признанный знаток истории этого вопроса, профессор Гарвардского университета Давид Рар. В прошлый раз мы говорили о трагедиях, которым привело наступление зеленого прилива в Шанхае и Карачи. Музыка вливалась в открытый иллюминатор, заглушая все прочие звуки. Оркестр на верхней палубе старался вовсю. Настоящая живая музыка, как и положено на первоклассном теплоходе, изюминка круиза, недолгая стоянка на речвокзале знаменитого московского леса, во время которой пассажиры могут посетить местный рынок, приобрести сувениры, а также некоторые снадобья, которые замкат, днем с огнем не сыщешь. А если и сыщешь, то лишь за очень-очень большие деньги. Например, сильнейшие афродизиаки – потрясающую косметику из чудодейственных лесных ингредиентов и кое-какие не столь безобидные субстанции. Перед тем, как пассажиры сойдут на берег, им дают подписать бумагу, что они ознакомлены с опасностью подобных покупок, как и с ответственностью за попытку вывоза за пределы леса запрещенных веществ. Но разве такие бумаги способны кого-то остановить? Досмотр на Химкинском терминале сугубо формальный. А в каютах хоть первого, хоть второго классов при минимальном старании спрятать можно что угодно. И уж тем более вне каюты, если заранее заинтересовать материально стюарда или палубного матроса. В Москве зеленый прилив грянул в 10:30 утра. 13 мая 2024 года. Масштаб бедствия нарастал лавинообразно. Уже через 3/4 часа встали в пробках все направления, по которым можно было покинуть город. Все больше зданий разрушались стремительно прорастающие сквозь фундаменты деревья. Число погибших под развалинами уже в первые часы не поддавалось подсчету. Посланные для разведки вертолеты и беспилотники либо разбивались из-за отказа бортовых систем, либо сообщали о вынужденных посадках, после чего связь с ними прервалась. Немногие вернувшиеся принесли шокирующее известие о том, что город за пределами Садового кольца захватывается громадными деревьями, растущими порой прямо сквозь жилые дома. В центре подобного явления не наблюдалось. Там дело ограничивалось появлением на мостовых и тротуарах стремительно разрастающихся покровов мхов и лишайников, полностью блокирующих движение транспорта. «Я часто думала, а как бы я повела себя, окажись я в тот день в Москве?» Татьяна перевернулась на спину и закинула руки за голову. Простыня сползла, открыв взору грудь с вишенками сосков. Егор залюбовался столь соблазнительным зрелищем. «А ты?» «Что я?» «Ну, ты что бы делал?» «Не знаю», — он повторил движение подруги. Теперь они оба лежали, закинув руки за голову, и смотрели в низкий потолок каюты. «Наверное, помогал бы людям выбираться из города. А может, и остался бы, как Серега». «Кто?» «Ну, Серега, бич, егерь, который скрипку принес». «А, он». Татьяна перекатилась на живот. Простыня от этого движения упала на пол, обнажив пару не менее соблазнительных округлостей. Егор не удержался, положил ладонь на ложбинку спины и медленно повел по направлению к пояснице. «Заставил меня смотреть эту дурацкую передачу. Вот и страдай теперь в одиночку». Татьяна извернулась, стряхивая расшалившуюся ладонь. «Я в душ. И даже не думай стучаться. Не пущу». Она вскочила с постели и, как была нагишом, упорхнула в туалетную комнату. В каюте первого класса та была достаточно просторной, с душевой кабиной и джакузи. Егор проводил подругу взглядом, разочарованно вздохнул и прибавил громкость. «Люди, застигнутые зеленым приливом в центре города, стихийно стекались к Кремлю, к чему несколько позже стало призывать их и МЧС. Попытки наладить эвакуацию по воздуху привели к новым жертвам, после чего людей стали вывозить, используя линию правительственного метро, соединяющего Кремль и Внуково-2. Причем беженцам пришлось идти пешком по тоннелю. К 15:00 на всей территории города прекратила работать не только проводная, но и радиосвязь, а также любые электронные устройства. К 17:00 начали приходить первые сообщения о так называемой пластиковой плесени. Случай стремительного разложения полимерных материалов. Счет умерших от ураганных отеков гортани к тому моменту шел на десятки тысяч». «Все валяешься, бездельник?» Егор открыл глаза. Татьяна стояла над ним в крошечном купальнике, платке Парео на бедрах и огромных темных очках. Сентябрь в этом году выдался на редкость жаркий, и прогулочную палубу наполняли загорающие. «Я наверх, а ты прими душ поскорее и присоединяйся. Так и быть, займу тебе шезлонг. До Химок еще часа четыре, надо напоследок позагорать, а то в ГЗ как не выберешься на верхние балконы, от студенток не протолкнуться. Солнечные ванны принимают, бездельницы, нет, чтобы науки учить. А хорошо, что мы в Тверь вырвались, правда? 100 лет в нормальных городах не было». Егор кивнул, соглашаясь с подругой. Это была его идея – провести вместе 2 недели подальше от МКАД. Некоторое неудобство, правда, доставила Татьянина средняя форма ЛА, спасали порошки, которые Егор специально выпросил у Евы. Та объяснила, что после этих снадобий зов леса Татьяне не грозит. Главное в течение полугода избегать повторного приема. Всю дорогу от химкинского терминала девушка чихала, терла слезящиеся глаза, но, оказавшись за МКАД, и думать забыла о своем недуге. Далее последовали 1,5 недели рая в люксе лучшего отеля Твери, долгие прогулки по восхитительно свободным от дикой флоры улицам, ночные клубы, театр, рестораны. И завершающий аккорд – возвращение на борту круизного теплохода, трижды в сезон возящего в лес партии туристов, готовых терпеть приступы лесной аллергии и таможенные досмотры ради возможности однажды небрежно бросить «Когда я был в московском лесу» и наслаждаться почтительным изумлением собеседников. За вояж, обошедшийся в кругленькую сумму, следовало благодарить бича. Точнее, настойчивость, которой тот выколотил из трена, откупные за взятую в Грачевке лабораторию Порченова, известняковое бурое ложе, батарею колб, бутылей, реторт с дурнопахнущими растворами, а также охапку пергаментных, папирусных и неизвестно еще каких свитков и россыпь инструментов из драгоценной черной бронзы, той самой, секрет выплавки которой Петровская обитель тщательно скрывала от чужаков. Поначалу друид собирался без лишних разговоров конфисковать все. «Это похищено из обители и должно быть туда возвращено». Бич заупрямился, пригрозил закатить грандиозный скандал на весь лес, и Трену пришлось, скрипя сердце, пойти на попятный. Потом друид, бич и старый егерь дядя Вова долго припирались, оценивая каждую склянку и каждый бронзовый ножичек. Обитель выкупила трофеи за целую гору снадобий и эликсиров собственного производства, после реализации которых, спасибо кубику Рубику, давшему правильную цену, каждому из участников налета на Грачевку досталась немалая награда. Егор наблюдал за спором егерей и Трена со стороны и запомнил, как озирался Трен, словно разыскивая что-то недостающее. Теперь он знал, что именно. Что-то таилось в одном из подвальных ярусов главного здания МГУ, секретной, спрятанной ото всех лабораторий под неусыпным присмотром завлаба Якова Израилевича Шапира. «Смотри!» – Татьяна приподнялась на шезлонге. Темные очки она сняла и теперь щурилась, сказывалась близорукость. «Куда смотреть?» «Вон тот дядька, видишь?» «Какой?» «Около спасательного круга, в джинсах и синей футболке». Егор пригляделся и узнал человека, на которого показывала подруга. В 5 шагах от них опирался на леер давишний гость программы «Слово для леса и мира» Давид Рар. Профессора Гарвардского университета не интересовали подмосковные пейзажи, словно не замечая их. Он изучал масляные пятна на воде и в черных, слегка на выкате глазах потомка местечковых жителей черты оседлости плескалась тоска.